порохом до склонов эпохи. Волевой гомо-сапиенс пересекает дороги. Желаю их грехи замазать слезами каждого начавшего войну, запоминая. Убийцы морали схватят порцию слов, опишущих публично суть неверных ходов. Достаточно будет мужской несолидарности, лишь кристальной логикой смогут отмазаться. Но кулаки ответят за порезы из тыла. Каждый будет найден за достойной причиной. Эмпатично узнает, сколько причинил. Запомнит страхом, что в правде сила. Напрямую прилюдно в настоящем времени. Ведь обидно за будущее вне активных решений. Наступать на грабли или в честь свободы. Из общества вовремя истреблять уродов. Войны нет в раю, а любви в аду. Стороны ищут середину. Внутри тебя замыкается круг. Лицом к лицу зеркалом на грани срыва. Войны нет в раю, а любви в аду. Стороны ищут середину. Внутри тебя замыкается круг. Лицом к лицу зеркалом на грани срыва. Лицом к лицу на грани срыва. Лицом к лицу на грани срыва. А вообще вместо ненависти чувство неба. Получаю удовольствие, где бы я не был. На чужих жалко времени и сил. Не будет противления злом, насилию. Провокации многих не замечены главным. Просто стали ничем, недостойные парни. Привыкли к злобе, властолюбивые мысли. Теряют все за словами честными, искренними. Ничего кислого, обожаю прекрасное. Молча улыбаюсь ожидающим маски. Кто видит жизнь борьбой со всеми, в намеках поймут, что она потеряно, а мне на это плевать. Просто люблю, запутанных в иллюзиях только пожалею. Прощение станет выше моря мщения, и взглядом наверх воспримется ноша. Войны нет в раю, а любви в аду. Стороны ищут середину. Внутри тебя замыкается круг. Лицом к лицу зеркалом на грани срыва. Войны нет в раю, а любви в аду. Стороны ищут середину. Внутри тебя замыкается круг. Лицом к лицу зеркалом на грани срыва. Лицом к лицу на грани срыва. Лицом к лицу на грани срыва. Войны нет в раю, а любви в аду. Стороны ищут середину. Внутри тебя замыкается круг. Лицом к лицу зеркалом на грани срыва. Войны нет в раю, а любви в аду. Стороны ищут середину. Внутри тебя замыкается круг. Лицом к лицу зеркалом на грани срыва. Лицом к лицу на грани срыва. Лицом к лицу на грани срыва.